что-то не так с чаем с бутербродами?» Спряталась Мария за подносом и робко спросила. «Дело не в этом. Вот в чем проблема. В этот момент на поверхности этой хрени образовался пузырь и лопнул со специфическим бульк. Я это есть не буду. Матильда, видать, решала мне это в отместку устроить за потраченные нервы. Я же вот только-только плотно поел и не уверен, что хоть что-то смогу съесть. Но я Матильде ее же монеты отплачу. Но вот Матильда точно не ела. Да и ты, видать, голодная». Глянул на Матильду. «Ага». Улыбка пропала и лицо побелело. «Знай наших». Послышался удар подноса об пол. Перевел взгляд на звук. Мария тоже взбеленула, что поднос выронила. А вот руки все в том же положении. Не понял. Ей самой. Что? Ни разу не давали пробовать свою готовку? Нет, не так. Ее не заставляли травиться тем, что она готовила. В этот момент эта хрень еще раз сделала бульк. Сглотнули все трое. Да и вообще мне мыться пора. За окном уже темень. Сваливать. Сваливать первым отсюда. Свинтить мне все-таки удалось и без препятствий. Закрыв за собой дверь, я выдохнул с облегчением. Первое дело сделано. Теперь надо удрать подальше и спрятаться получше. Немного побродя, выловил слугу и спросил, где тут их горячий источник. Перенапрягся я сегодня что-то эмоционально и физически. Хочу отдых. Раз приехали в этот дрянной город, то надо пользоваться его услугами. Слуга сопроводил меня к востребованному месту, где все показал, рассказал, что да как работает. Потом поинтересовался, требуется мне что-нибудь еще. Ответил, что нет, и отпустил его. Ух, горячие источники. Как много фантазий при употреблении этих двух слов. Всю жизнь мечтал побывать на таких, но не сложилось. Мечты сбываются, как гласит слоган одной мировой компании моего мира. Источник был разделен на три зоны. Раздевалка, где не только снять одежду можно было, но и одеть легкий халат или взять полотенце. Потом зона первичного мытья, чтобы не лезть в источник грязным. Ну и само место купания, просторное углубление в земле, заполненное горячей водой. Хорошей идеей было и то, что кто-то сообразил убрать крышу над источником. Посередине здания, открытое небо и пар от воды, создавали трудно описанную атмосферу этого места. Не хватает только бамбука, который наполняется водой, потом бьется об камень. Я быстро скинул с себя все и пошел умываться. Тут меня ожидало удивление. Тут были полноценные краны с горячей и холодной водой. Ну точно, человек был перерожденным попаданцем. Даже вон тазики деревянные, что в аниме показывали. Пододвинул оба к себе и наполнил их. Одно холодным, другое горячей. Попробовал воду. Нет, не пойдет. Слишком горячо и надо разбавить. Сказано, сделано. А теперь обливание. Холодное первое. Ух, хороша. Сразу горячую. Кайф. Немного помылся и повторил процедуру, смывая с себя все. Теперь в водичку. От мысли, даже мурашки пробежали. Я аккуратненько дотронулся до воды. Горячая, но терпимо. Когда полностью спустился в воду и облокотился о край, понял, что вот это точно кайф. Я многое потерял в прошлой жизни, что так и не съездил за границу на такие источники. Хотя говорили, что у нас тоже такие были, но это другое. У себя на родине не та атмосфера, как бы ни обустраивали, а мозг бы все равно не давал полностью ощутить вот такого, что не дома это все. От наслаждения я даже стал немного прикимаривать, но не суждено. Я услышал, как дверь в раздевалку открылась и кто-то вошел. Я напрягся. Их двое, и это точно не слуги со сменной одеждой. Еще больше напрягся, когда услышал шорохи. Не к добру это все. Нет мне покоя и долго не дают насладиться жизнью спокойно. А вот и мы. Открылась смежная дверь и вышла голая Мария. Мария, вот что ты тут забыла, а за ней и Матильда. Я так и знал, что найдут, но не так скоро. Как чего? Это лучшие горячие источники в городе, опускать сюда никого не пускают. Она попробовала сразу залезть в воду. А ну цыц, мыться сначала. Это что за безобразие? Как можно вот так вот в источник сразу лезть? Ой, а вы уже сами помылись? Я то надеялась спинку потереть. Мария, когда обращаешься к молодому господину, не забывай обращаться правильно. Она бы тоже не против была мне помочь помыться. Кто мне дал бы вот так с кайфом и тишине обливаться? Тоже молодой господин? Ну нафиг. Матильда, такое обращение только тебе дозволено, как моей няне. Мне и от одной достаточно такого обращения. Как бы саму отучить? Ну, явно задумалась, а может притворилась, что задумалась Мария. Тогда я буду при своих обращаться, папочка. Выдала это голое чудо, чьей попой я, невольно, засмотрелся и пришел к выводу, что мне будет стыдно выходить из источника в ближайшее время. Ох уж эти гормоны молодого тела. Мария, что опять Мария? Я уже, глянула она на меня, не буду говорить сколько лет Мария. Такое обращение непристойно. Да, Матильда знает значение этого слова, под которым Мария подразумевает. Хотя они вместе работали и скорее всего знает. Ну сама посуди, большие деньги папочка мне дает, дает. Работа у меня зависит от нагрузок на тело, зависит. Так с твоей воли теперь еще руками и головой работать. Как логично все опошляет то, это надо суметь ведь. А я бы смог вот так взять и сказать чистую правду, что другие подумают совсем не о том, о чем говорят. Может пару уроков речи у Марии взять? Я глянул на нее. А она как раз смотрела на меня и подрыгала грудью четвертого размера. Ну вас в баню. Так что папочка и точка, но только при своих. Если при своих, стерплю. Матильда, а тебе спинку не потереть? Обойдусь. Косу свою не забудь распустить. Знаю я на них уже не обращал внимания. Я старался вернуть то самое чувство, что было до их прихода. Не получалось. По ощущениям, мозг вместо крови перетек в таз, и я сейчас тем местом думаю. Это ее еще папочка. Издевается просто. Я чуть больше погрузился в воду, что остался только нос и макушка. Вот что сейчас делать. В принципе я помылся, освежился и даже кайф уже словил. Может хватит на сегодня? Завтра я все равно не уезжаю и еще не раз смогу побыть один. Угу, сейчас. Чую, они каждый раз будут заваливаться. Возможно и перехватывать на подходе или врываться, когда раздеваться буду. Да и проблема под водой никуда не делась, а все так и торчит. Хоть не особо видно. Не видно где? Я скосил глаза на воду. Вообще-то видно. Это же не ванная, где пены много. Это источники с горячей и, главное, чистой водой. В этот момент быстро в воду опустилась Мария слева от меня и расплылась в довольной улыбке. Справа от меня, уже аккуратно, спустилась Матильда. Окружили демоны. Ух, кайф. Довольная жизнью потянулась Мария. Я непроизвольно залип на ее горы. Мария, можешь хоть здесь вести себя прилично? Сложила она руки в замок под грудью и сама приподняла свою троечку. Да вы издеваетесь. Я малость стал не выдерживать обстановку. Только немножко. Задорно сообщили мне слева, а сама в воду глядит. На входе было написано «Общественные или совместные источники». Надо или самому смазывать, или их прогонять. Лучше самому. Я тут хотел один полежать и расслабиться. Но молодой господин, вы тут не были одни. Непонимающе, сказала Матильда. Чего? А вот я был удивлен. Докладывай. Вместо ответа, сказала она в сторону. Есть. Послышался голос Эмилии за моей спиной. Смею доложить, что его высочество, не заботясь о своем здоровье, обливался водой. И много вас тут еще? Я чуть заикаться не начал, от осознания того, чем я хотел заняться в одиночестве, выйдя из водички. Еще трое, ваше высочество, еще трое, оглянулся я на нее, не понял, а почему одетая на горячем источнике? Ваше высочество, быстро разделась, умылась и в воду. Раз их трое еще там, их хватит. Мне даже послышались завистливые вздохи сверху. Два женских и один мужской. Они против, видать, искупнутся ребята. Ну ничего, я тут задержусь, и они все смогут успеть поваляться. Ты еще здесь? Девушку как ветром сдуло. Как сдуло, так и вернула обратно уже раздетую. Эмилию я увидел раздетой, как и Марию в первый раз. Только Эмилия, в отличие от этой, была правильная девушка и под моим взором стеснялась, как и должно быть. Матильде простительно не стесняться, она меня купала, когда я в пеленках был еще. Дальше Эмилия прошла умываться и повторила мои действия, облилась холодной и горячей водой. Во время процедур она так красочно ойкнула, что у пеня внизу отдалось. Я наконец отвернулся и понял, что за девушкой еще и Мария наблюдает с интересом. Что, тоже надумала так ополоснуться? Ну вот Эмилия закончила умываться и тоже спустилась в источник. Поодаль от нас, но рядом. Ну вот прям комплект собрал. Глянул на Марию, четверочка. На Матильду, троечка. Вот Эмилия, при моем взгляде погрузилась под воду, с двоечкой. Она растет еще и скоро, если не Марию, то Матильду точно догонит. Потом перевел взгляд на себя. С моей подкачанной грудью, смело можно сказать единица. Так что тут весь комплект. Вот бы от лишних мыслей кол не торчал. Кстати о мыслях. А что вы с чаем сделали? Если надо избавиться от кола, надо или измотать, или представить гадость. Чай с бутербродами, приготовление Марии, очень помогать начал со вторым. Это его бульканье. Дрожь до сих пор пробирает. Она тыкнула пальцем упомянутая в Матильду. так на грудь не смотреть, заставила выставить на улицу мою вкусняшку. Неправда, на грудь не смотреть, на воду тоже, смотри на звезды и вспоминай чай с бутербродами. Я сказала разбираться тебе самой, так что выставила по своему усмотрению. Я представил, как народ на улице от этой херни шарахается, и это дало эффект. Если не полностью упал, то большая часть. Ладно, девушки, я пойду. С этими словами я встал и пошел в сторону раздевалки. Ух ты, а у папочки не только тело накачано, но и попа хорошая. Эти слова я услышал, когда уже открывал дверь. Мария, да ну тебя в баню, на вот смотри. Я обернулся, открывая дверь и встретился взглядом с Марией. Она перевела взгляд вниз и показала мне большой палец вверх. Я хмыкнул и закрыл за собой дверь. Ну ладно, кайф я все равно успел поймать. На будущее надо только помнить, что я не всегда нахожусь в одиночестве, как мне кажется. В раздевалке вытерся полотенцем и стал одевать свою одежду, новую и чистую. Рядом обнаружилось и все содержимое моих карманов. Кошелек, значки, перстень и какой-то мешочек. А, точно же, я обмотал полотенце вокруг пояса и схватил мешочек. Забыл же, так выбежал обратно в купальню и лицезрел сразу две интересные картинки. Первой было, что Мария уже успела начать понемногу приставать к Эмилии. По всему выходит, что она только отшучивает, а сама вполне возможно, что по девочкам. Вторым было, что Матильда вышла из воды и собиралась пойти вслед за мной. Тут я встретился не с ее глазами, а ее троечкой и фигурой. Тут я забыл, зачем вышел и уперся в разглядывание ее тела. Я с давних пор с ней купался и знаю его очень хорошо. Только я всегда вовремя отворачивался и отводил глаза в сторону. Всегда мельком и понемногу. В этот же раз мы чуть лбами не столкнулись. Небольшое количество воды стекало по ее телу и подчеркивало фигуру. Я сглотнул, когда пару капель скатилось по груди и скрылось между ними. Глаза опустились ниже и сглотнул еще раз. В этот момент, наспех обмотанное полотенце сказала «до свидания» и развязалось. Не упало. Оно повисло на вновь пришедшем и с новой силой Коле. Когда полотенце только начинало падать, Матильда спохватилась его поймать, отчего мы оказались не совсем в приличной позе. Мне даже показалось, что я ощутил дыхание девушки там внизу. За спиной Матильды встала Мария, с ошарашенным взглядом и показала мне уже обеими руками пальцы вверх. Ракурс у нее не очень, но она точно все рассмотрела. Сверху послышались несколько недружных вздохов. Матильда резко выпрямилась, отчего ее грудь подпрыгнула, а я проводил ее взглядом. Когда я все же опомнился и посмотрел, выше я увидел залитое краснотой лицо. Вот, я протянул ей мешочек, конфисковал у преступников. Точнее спер, узнать что это и зачем, а я пойду. Я попробовал поправить полотенце, но вместо этого его просто уронил. Послышались 5 новых вздохов, при этом только 2 было сверху. Матильда, подожди немного. Я окликнула старую подругу. Парень выше и, перед уходом, хорошо меня повеселил. С ним интересно и он хоть и глуповат, но достаточно смелый и сообразительный. Время от времени шутить над ним будет весело. Сейчас нужно обговорить дела. Чего тебе, Мария? Подруга обернулась и на ее лице не осталось следов смущения. О работе хочу поговорить. Что же тебе непонятно? Все как обычно. Это то понятно. Я хочу обсудить тонкости этой работы. Я проверила магическим взором округу. Та троица наверху очень хорошо сидят и обучены неплохо. Явный признак опыта. Первое. Как часто на принца совершаются покушения. Зная немного больше других, ни за что не поверю, что таких нет. Опыт этих, так называемых слуг, о многом говорит, по-разному. Эмилия, да, госпожа, по статистике, от 5 до 8 раз в год, стабильно. Угу, я точно мало запросила на оплату. Второе, дай угадаю, он об этих покушениях и знать не знает, и не должен узнать. Если он будет знать, будет себя сдерживать. Ладненько, моя работа не в том, чтобы спорить. Последний вопрос, скорее важная деталь, что еще он должен не знать. Матильда думала покинуть источник, но ей пришлось вернуться на место и обговорить все важные детали совместной работы на будущее. По мере слов, на лице Марии возникало все больше и больше удивлений. Да как он таких вещей знать не может? Я быстро вернулся к вещам и еще быстрее оделся. Проблема была все та же, но я смог запихать его в штаны. Выйдя, обнаружил 2 слуг, что нас караулили. Один из них меня и сопроводил в мою комнату. Пока шел, меня осенило. Так вот же оно. Матильда говорила, что станет воспринимать меня взрослым, только если смогу ее победить в спарринге, но есть и другой выход. Она меня растила и воспринимает как ребенка. Стоит ей показать и немного продемонстрировать обратное, тогда точно у нее сыграет материнский инстинкт. Она сама надавит на тормоза и перестанет так делать. Стоит только подумать, как бы ей это показывать только. Может, немного флирта, как-то неудобно, хоть и не кровное, но близкое к сердцу. С другой стороны, что рано или поздно я наломаю дров, а оно мне надо, не надо. Так что лучше немного пофлиртую и не наделаю ошибок потом. С таким решением я и зашел в комнату. «Здравия вам, ваше высочество!» — поклонилась служанка, что уже была внутри. «А ты?» — как-то она слишком много вкладывает уважение, обращаясь ко мне. «Я приставлена к вам госпожой Матильдой». «А для чего?» «Госпожа Матильда обеспокоена последней ситуацией и распорядилась, чтобы подле вас и днем, и ночью кто-то был». «Попал». «И ведь понять можно Матильду. Оставила одного ненадолго, а я пропал. Еще и город мало знакомый. Вдруг кто заглянет? А за дверью нельзя? Ни в коем случае. Ну ты хотя бы не стой, а на стульчик присядь, а еще лучше приляг. У меня так-то были сейчас планы пар спустить, и ты тут совсем не к месту. Вот только я знаю, что вот служанка не откажется, точнее не посмеет отказать, а статусом пользоваться я не хочу. Желаете что-то перед сном?» «Желаю, очень желаю». «Нет, я просто спать». От перевозбуждения даже показалось, что она расстроилась. «Доброй вам ночи, ваше высочество». «И тебе доброй». «Ночью мне спалось хреново, точнее вообще не спалось. У меня раскачанное восприятие, и в этом есть минус, что многое слышу. Как служанке неудобно на стуле, и она все шорохи одежды издает. Нет бы на вон кресло или диван пересела, надо будет так и приказывать. То вон за окном живность никак не угомонится какая-то и тоже шум издает. В обычной ситуации мне бы это не помешало заснуть, но сегодня у меня проблема. У меня, извините, тут стояк вообще-то никуда деваться не хочет и ничего с ним не помогает. Лежу и стараюсь заснуть. Как рука своя же его заденет, при повороте, он опять о себе напомнит. Лежу и стараюсь не двигаться, так мысли о Матильде начинают лезть. Опять обнаруживаю руку там, что мельком играться начало. Под конец так и вовсе собака на улице залаяла. Я аж не выдержал и встал с кровати, намереваясь посмотреть, кого там облаяли. На стуле резко ойкнули и стали поправлять одежду. Я подошел к окну и открыл его. За окном обнаружил возмутителя спокойствия, точнее еще слугу в темной одежде, что пряталась за окном. Я ее так перепугал, что она вжалась в стену. Матильда и тут караул поставила. Девушке эта одежда была непривычна и, видать, чесалась. Не просто так же она одной рукой чесала грудь, а другой ногу под одеждой. Лай повторился, и я перевел свой взгляд на его обладателя. Пес вовсю лаял и огрызался на поставленную у его будки еду. Я напряг глаза, а вот и чаек с бутербродами. Глава 8. Слово или приказ. Тренировочный лагерь. Казарма подчиненных Ленучки. По первоначальным планам, казармы должны были быть полностью общими и без каких-либо перегородок. По мнению его высочества, это могло исказить его планы по сплочению людей. На самом деле он этим рассчитывал, что они побыстрее смажут и в большем количестве. Смельчаки, что решили нарушить приказ, все-таки нашлись, а Ленучка сжалилась над подчиненными и дала добро. Самое интересное, что больше всего протестовали не женщины, а особо скромные мужчины. Они то понимали, чем грозит, если они начнут приставать к кому-то. Помещение казармы было разделено на отдельные комнаты, где пребывали от 15 до 30 человек. Вот в одной из таких комнат и ворочалась Оливия. День был тяжелым и изматывающим. Все тело ныло и требовало отдыха, но голову забивали мысли. Все дело было с этими непонятными выступлениями и речами во время приема пищи. Вот из головы они не выходили. Семья и равные. В ее семье мать давно сбежала от отца, потому что он ее бил. Стоило той сбежать, и отец переключился на нее, хоть и реже, поначалу. Стоило ему выпить, так Оливии приходилось становиться шелковой, а лучше и вовсе на глаза не попадаться. Как тут не попадешься, когда он первым делом жрать требовал? Никак, она терпела побои. Как-то раз над ней решили на эту тему поиздеваться мальчишки, и она выплеснула на них все, что накопилось. Да не просто выплеснула, но и сама избила. В тот день пришли родители побитых и пожаловались отцу. Оливия несколько дней потом не могла встать с кровати и находилась постоянно в полуоброчном состоянии, постоянно отключаясь и приходя в себя. При одной из таких побудок ночью, она и обнаружила отца в своей комнате с припущенными штанами. Он не был пьяный, Оливия поняла, он делает это не в первый раз. Он стоял у ее кровати, а она притворялась, что не проснулась. Это была длинная ночь, а на утро она сбежала. Вот сейчас она ворочалась и не понимала до конца смысл слов той речи. Ей дали крышу над головой, вкусно кормит, выдали хорошую одежду. Тут она смогла найти подруг, и никто, кроме инструкторов, на нее не кричит, да и те по делу. Как она может это все назвать таким плохим словом? «Я так понимаю, не я одна уснуть не могу?» — послышалось с соседней койки. Это была Шира. «Да, все болит, а спать не тянет», — ответили ей с другой койки Ямаха. «А мне все речь покоя не дает», — присоединилась Оливия к разговору. «Да уж, мужик хорошо говорить умеет, прям за душу взяло. Бабы», — донеслось из-за стены, — «спать мешаете, спите уже. Так ты яйцами уши заткни и спи». «Всем на удивление», — выкрикнула Оливия. Потом последовала секундная тишина, и захихикали даже те, что молчали. «Ну что, загораем свет?» Ямаха уже встала и стала идти к лампе. «Так в окошко запалят. Да кто нас запалит? На улице ночь, за окном другая казарма. И то правда». Зажгли свет, и кто желал, приподнялся с коек, а кто и встал с них. «Девчат, а давайте в игру сыграем?» Ямаха села обратно на свою кровать. «Это в какую?» Оливия знала мало игры, ни одну из них тут не сыграешь. «В слово или приказ?» — вопросительно сказала Ямаха, а потом стала объяснять. «Человек спрашивает любого другого слова или приказ, и тот должен выбрать. Если выберет слово, должен ответить на любой вопрос. Ну если же приказ...» — азартно посмотрела она на других, — «ну сами понимаете. Чур без унизительных шуточек». Шира хоть и выглядела бывалой воительницей, но девушки уже знали, что она очень скромная на самом деле. «Да в такую игру с бутылочкой чего-либо надо играть, чтобы не так стесняться. Да где мы такое найдем ночью? Да еще в нашем лагере, чтобы вы без меня делали?» С этими словами на свет появилась затребованная бутылочка, на что отреагировали и все остальные, что делали вид, якобы спят. «Гляди-ка, как вы все подскакивали! Еще бы не подскакивать! Болтают и болтают, а тут еще и пить без нас собрались!» В комнате снова захихикали. «Кто первый начнет? А можно я? Слово или приказ?» Оливию игра заинтересовала, и она решила попробовать, выбрав Анику. «Ну, давай приказ», — не совсем уверенно ответила Аника. «Блин, думала, слово скажешь. Что вот тебе теперь придумать?» Оливия осмотрела подругу и наткнулась на только что переданную бутылку. «Знаю, передай мне выпить. Теперь я, значит...» «Оливия, слово или приказ?» Аника решила вернуть отобранное. «Ну давай слово. Ты уже целовалась?» Все в комнате улыбнулись. «Нет еще. Ищу достойного мужчину с яйцами, а попадаются только бабы», — сказала она погромче в сторону стенки, что вызвало новую волну смеха. «Слово или приказ?» Шире только передали бутыль, как решили отобрать. «Второй раз бутылку таким способом не получишь, так что слово. А ты целовалась?» «И не только целовалась. Был один паренек, он так яичками тренькал, что поутру ходить не могла». «Так, Аника, слово или приказ?» «Приказ, а то у вас вопросы только о поцелуях». «И то верно. Ну тогда поцелуй Оливию, а то она не целованная». Смех возобновился, а красная Аника пошла в сторону Оливии. Оливия стала от нее закрываться руками. «Приказывали не ей, и ей сопротивляться можно. А что это мы тут делаем после отбоя?» Несколько минут назад, как в соседней комнате перестали бухтить мужики и бабы, этому не придали значения. Оказывается, зря. К ним решила заглянуть Линучка, а вот в соседней комнате поднялся ржач. «Сдали. Точно эти сдали. Госпожа Линучка», — начала Шира, но ее перебили. «Какая я госпожа? Я из обычных. Простолюдинка я. Извините. Мы тут это, налаживаем взаимную связь путем знакомства и групповым отдыхом перед сном». «Да, ну ладно, я сделаю вид, что вас не видела, но долго не засиживаться. Всем уже давно стало понятно, что их командир добрая девушка и многое прощает. Также они понимали, что их командир легко может измениться, если ей что-то не понравится. Вот и сейчас она пробежалась глазами по всем и намеревалась уходить, как ее глаза зацепились за бутылку. «Я не поняла, это что?» — сказала она совсем другим голосом. «Это, ну это, попали девушки. Как объяснить наличие алкоголя? Что ты мямлишь? Я жду ответ на свой вопрос. Почему такой беспорядок и на вас всех только одна бутылка?» Только вот причину перемены настроения осознали далеко не сразу. «Так сидеть тихо, я сейчас вернусь. Есть». Все были малость ошарашены, и в течение следующего получаса вели себя и вправду тихо. Мужики за стеной бормотали и то громче, чем они. Да уже вся казарма проснулась, если кто и спал, и обсуждали непонятные действия. Через полчаса с улицы послышался голос Ленучки в сопровождении еще одного человека. Точнее, она его подгоняла. «Да на кой они тебе сдались-то?» – пробасил низкий мужской голос. «А это не твое дело. Неси давай. Да ты сама же могла донести легко. Я хрупкая и маленькая девушка. Мне тяжести не положено таскать». Мужской смех сообщил казарме о их приходе. Мужчина просто знал, что его знакомая в последнее время обучается владению двуручной секирой, так как луки она ломает. «В казарму, ты подчиненных решила споить? Хорошая мысль. Я думала отдать просто, но твоя идея лучше. Для налаживания дружеских отношений», явно повторила слова Ширы. «Девушки, а вот и я». С этими словами Ленучка зашла в комнату в сопровождении бывшего сотника Дерина и двух ящиков вина. «А это я хорошо зашел», улыбнулся он девушкам. «Как зашел, так и вышел. У тебя свои подчиненные есть. Вредная ты, иди уже», сказала и вытолкнула его из комнаты. «Гром бабы у вас», послышалось с той стороны высказывание. По интонации было понятно, что это был комплимент. «Бабоньки, разбирайте, послышалось от смежной стены, что вела к соседним девушкам. «Девчат, а к вам можно?» «Можно», за всех ответила Ленучка. «Ну, во что вы там играли? Я тоже хочу». В течение часа в эту комнату пыталась попасть вся женская половина. Мужская не решалась, побаивалась своего командира. Оставалось им только кусать локти. Немного подумав и поняв, что комната не вместит всех желающих, девушки переместились в другую, что была просторнее. «Ленуч, а расскажи нам о принце», захмелевшим голосом спросила Ямаха свою подругу, командира, инструктора и просто классную бабу. «А вам о нем самом или о нем самом?» Последнее она характерно пояснила жестами, о чем именно говорила. В отличие от многих, алкоголь ей ничего не дал. «Слабоватый мало, а ты видела что ли?» Вопрос задан с крайним удивлением. «Конечно видела. Если вы не в курсе, то до вас все главные инструктора проходили тоже отборочные, и те были потяжелее нынешних. Так вот, принц со всеми наровне их проходил». «Да ладно, прохладно, но правда. Так вот, девоньки, у принца там все замечательно. Вот вы скажите, вы в курсе, что принцу только 10 лет, а не старше? Ему лет 15 думала, а все потому, что он в 4 года впервые меч взял в руки. Сам, важно отметила она, он во многом превосходит сверстников. Вы уж мне поверьте, завидую принцу», протянула мечтательно Аника. «Не советовала бы», холодно перебила Ленучка. В помещении образовалась тишина. «Вы меня неправильно поняли, девоньки, сейчас объясню», пригубила она из горлышка бутылки, так как кружки были не у всех. 10 лет назад или уже 11, почти как он родился, у нашего королевства был сильный конфликт с соседями. Было дело, они нам сильно продовольствие урезали потом», кивнула Шира. «Ва, тогда было полно дел. Король с королевой были то на балу, то в разъездах, то опять бал или смотр войск. Они оба всячески старались предотвратить войну и одновременно готовились к войне. Ленучка тогда как раз была на побегушках стражи лунного замка и прекрасно знала, о чем говорит. Вдруг все-таки бы началась. Вот вы знали, что у королевы есть свой собственный женский орден. Не знали, а он есть. К счастью, не понадобился, а мог. А где же принц был новорожденный? Веселья в лицах женщин не было. Хороший вопрос. Самый правильный. Грудничку уход нужен, и его с собой не особо возьмешь. Вот его и доверили госпоже Матильде. Запомните. Хоть она тоже простолюдинка, но к ней только как к госпоже обращаться. А вы тоже правда простолюдинка? Задал кто-то вопрос не по теме. Правда. Принц так-то пообещал, что после формирования ордена, главных инструкторов в бароны посвятит. Так не сбивайте с темы. Так вот, его дали на воспитание госпоже Матильде, у нее как раз. Она вовремя остановилась и не сказала лишнего. Хотя не важно, что у нее там было. Суть в том, что мать он мало видел родную. Сверстников к нему не пускали, мало личего, то есть друзей у него набыло и нет до сих пор среди ровесников. Он в ранищу взял в руки меч и так же рано начал взрослеть. Вот вы мне скажите, нормальное детство будет, если в 4 года взять в руки меч, в 6 организовать торговую гильдию, что борется с последствиями тех времен и сейчас, а в 10 начать набор личной армии? Согласна, совсем не завидно, взяла слово Аника, изменив свое мнение. Да, хоть у многих жизнь была не сахар, но в большинстве случаев детство можно назвать детством. Не говорю за всех, так что, девоньки, не стоит завидовать. Нашего принца нужно любить. Он и орден создал, как вы могли понять, в поисках семейной любви и сказал, что мы все братья и сестры. После этих слов для многих стали доходить в другом ключе слова речи, во время приема пищи. Что-то мы от игры отвлеклись. Оливия, а, слово или приказ? Слово. Где тут спит мудак, что мне речь нормально не дал сказать? Все-таки алкоголь дал результат Линучке, и она захотела показать свою удаль. Сама того не осознавая, Линучка дала идею другим инструкторам. При покупке замка, в подвале обнаружился внушительный склад выпивки. Принцу он был не нужен, и сегодня ночью Линучка оттуда взяла пару ящиков. Потом Дерин взял. Потом два брата Амун и Спорн. По итогу каждый инструктор посетил этот склад и взял, так сказать, понемногу, некоторые не по одному разу. Сегодня ночью тренировочный лагерь отдыхал почти весь. Бойцы отдыхали и расслаблялись. Находились среди бойцов и те, что перебрали. Такие как Хазуки из девятой части. Он мало того, что перепил, его сильно приспичило в туалет, а вот идти до нужника желания не было. Он решил зайти за казарму и там отлить. Зашел, припустил штаны и начал свое дело. Довольная улыбка сама растянулась на губах. Вот бы он еще сообразил смотреть перед собой нормально. Боец, да ты охренел в корень. Перед ним стоял главный инструктор девятой части Мимерок. Человек как ни посмотри правильный и за здоровый образ жизни. Он бы не стал угощать подчиненных, если бы не решил, что это задумка принца, а по нынешней ситуации и отговоркам сослуживцев, так оно вроде и выходило. Угостить он угостил, немного посидел с бойцами и стал на улице караулить момент, чтобы прекратить пьянку. Дождался, что прямо на его штаны один боец стал мочиться. О, командир! Хазуки отреагировал на голос, но не так, как ожидалось. Он ударил себя кулаком в грудь, как показывали новый жест отдачи чести. От такого жеста Хазуки пошатнулся, и его струя еще лучше стала смачивать штаны человека напротив из стороны в сторону. «Я тебя закопаю сейчас». Еще бы немного и казалось, что красное лицо и в ночи будет видно как солнце. «Чего там?» Послышалось сбоку, от входа в казарму. «Жопа там, мужики», ответил ему другой, очень печальный голос. В дорого обставленном кабинете сидели двое и молча пили алкоголь. Пили не от веселья, а от переизбытка нервов. Вся ситуация в том, что первый принц 4 года назад стал менять своих слуг, чем вывел полностью всех, кто за ним наблюдали и передавали королю информацию. Новых же слуг, к удивлению всех, завербовать не удалось. Они кивали и соглашались на эту работу, но потом забывали передавать какую-либо информацию о принце. А как родитель может оставить сына без присмотра? Никак. Вот присмотр остался, только теперь издалека. Нюансов было много. Главный в том, что поступала информация не сразу и часто из третьих рук. Потом все проверялось и уже доставлялась подробная информация. Вот эти двое пили и ждали, когда доставят полную информацию. По последней было сказано полная чушь, что не свойственно первому принцу. Он казнил стражу у городских ворот, при въезде в Паркин, чуть не устроив там полноценный бой. Тут хоть почти сразу сообщили, что один стражник проигнорировал королевский герб и осмелился угрожать Адрену. По итогу казнили заслуженно. Потом говорилось, что он начал вырезать мирных людей и даже туристов в жилых районах города. Под конец взял замок управляющего барона Назгул Эртон, что уже совсем не лепицей было. Потом якобы принц и вовсе пропал. Донг, обратился король к своему другу и нарушил тишину, надо что-то делать с разведкой. Где это видано, что она так плохо работает? Уже проработал с этим. Заслал к нему на отборочные сотню своих ребят. Ребята опытные и точно выбьются в верхушке быстро. Ну и славно, а то поздняя ночь, а мы как бабы нервничаем. Король сам разлил из бутылки по рюмкам. Так спать бы шел. Пойдешь тут, с таким хмурым лицом по замку не походишь. Интуана в лунном замке, но глаза у нее тут есть. Вмиг раскусит, что с сыном что-то не так. Ты ее знаешь, она ведь быстро нагрянет. Это да, ее глаза и уши получше моих разведчиков работают. Печально, но это было так. Король пару раз воспользовался статусом, и королева об этом узнала. Поступала как хитрая и мудрая женщина. По итогу, она сама выбрала 5 служанок, и теперь только они рядом с королем. Несколько правильных намеков, и король знает, что этих можно и только этих. Насколько известно, он так перепуган был, что этих 5 до сих пор не трогал. Королева сделала и другое, взяла под контроль почти всю прислугу. Теперь следит за происходящим в королевском замке. Нужно будет у нее уточнить, возможно, в слугах принца есть ее глаза и уши. Срочное донесение из Паркина. Постучались в двери, и вошел один из подчиненных Донга. «Ну, наконец-то, докладывай, что там за убийство жителей?» «Есть. По данным разведки, Первый принц обнаружил преступную организацию, что промышляла невольным рынком, борделем, игральным домом, которые были им захвачены и ликвидированы. «Вот и думай теперь, хорошая это или плохая новость», — проговорил король. «Хреновая эта новость. С одной стороны твой сын не вырезал простых людей, а с другой у нас под носом промышляли невольниками. Хоть таких уже много расплодилось по королевству, не только промышляли, ваше величество», — вновь взял слово боец. Первым принцем обнаружилась запрещенная договором шести стран двуногая охота. От такой новости королю поплохело совсем, и он себе налил еще, после чего и осушил, вместо стакана, из бутылки. Охота на людей запрещена строго-настрого и каралась казнью до третьего колена всех родственников причастных. Даже в Святой Империи, у соседей, рабство само не запрещено, но за такой охотой там самый строгий контроль и меры пресечения. Еще хуже, что этим промышляли чуть ли не под столицей и вообще в самом посещаемом городе королевства. При обнаружении, первый принц заподозрил управляющего города в причастности, и госпоже Матильде было приказано проверить замок. Управляющего смогли поймать? Никак нет, ваше величество. Тот находился на охоте, даже разведчик поморщился от этого слова, и вовремя смог уйти. «Ну ничего, найдем гада и казним самым показательным и мучительным способом», — сказал король. «Предлагаю обойтись без показа, а чтобы сгнил заживо в пыточных, лет за 7 без перерыва, тоже пойдет. Есть что еще сказать?» «Да, ваше величество, про доклад о штурме замка. Там ошибки не было, и госпожа Матильда вырезала всю стражу и прислугу, не щадила никого». «Да, ваше величество, не могу знать первоначальных причин, возможно из-за того, что обнаружил и увидел принц, но госпожа Матильда пришла к применению магии. Донг не раскачивался на стуле и не имел такой дурной привычки, но даже так он чуть не упал вместе со стулом. Сорвалась, что с ней сейчас?» Донг прекрасно знал, что Матильда просто так не стала бы применять магию. Она 10 с лишним лет зареклась ею пользоваться. Должно было случиться что-то, что ее сильно задело. «Погоди, что с донесением, что пропал принц? Это действительно так? Принц случайно обнаружил и активировал печать телепортации. Что с ним сейчас? Его нашли? Он цел?» Король не на шутку забеспокоился. Каким бы ни был он отцом и как бы ни думал о сыне, он искренне его любил. «Да, ваше величество, он сам вышел к страже в сопровождении Марии, что прозвана ведьма». От этих слов Донг все же упал вместе со стулом. «Ведьма и вьюга в одном городе? Пинг!» — посмотрел он на короля. «Может, туда все же гвардию заслать, чтобы они там все померли? Раз сейчас не сообщается о разрушении города, значит Адрин им не дал устроить бой». «Да, поспешил я что-то». Встал и недоверчиво посмотрел на стул, крепкий, а от одного падения расшаталась ножка. «Свободен, есть. Как думаешь поступить с этой ситуацией?» Все же рискнул сесть на стул Донг. «Думал перекрыть распространение, но по лицу вижу, что у тебя другая идея». «Есть. Попробовать перекрыть можно, но не тот это город, не получится. Предлагаю распространить информацию, еще и подробности накинуть». «С ума сошел, это такой удар по королевству. Не горячись и дослушай. Твой сын ту еще свинью подложил, но полезную свинью. На границах уже года два спокойно и можно армию по городам послать. Начать чистить, очень многое всплывет». Он задумался. «С одной стороны предложения хорошие, но многие начнут плохо думать о столице. Всплывет, и мы оба об этом знаем. Ты и так затягивал долго». «Не я, а мы. Справедливое замечание. Отвлеку от этой темы. Что там с последней договоренностью с империей?» «Они согласились. Очень легко согласились. И это подозрительно было для обоих мужчин. Выходило, что империи это выгоднее, чем для них. Уверен, что малец тебя потом не возненавидит. Он умный малец и быстро все поймет. По крайней мере, король надеялся на такое. Что же до Паркина, я туда гвардию все-таки отправлю. Так репутация упадет меньше, но сам-то не боишься без защиты оставаться? А ты мне на кой тут? Если бы я не боялся, у нас давно война бы шла. Ну давай выпьем и за работу». Глава 9. Разговор и баня. Неделя пролетела быстро. Время всегда летит быстро, когда работы по самую макушку. «Мне вот много не надо, макушка невысоко». Но нет, завалили как вполне себе взрослого человека. Хорошо хоть помощников было, хоть отбавляй. Торговая гильдия «Алые паруса» мне в помощь, в которой много моих ребят, прошедших обучение чтения и счета. Вся суть, что подобрать нового управляющего для города не так легко. Город сам по себе на землях графа Дроздова, и он всю неделю рвал и метал, кого тут поставить. Город же непростой, а с хорошей прибылью, и его забрасывать нельзя. Тем более сейчас нельзя вести себя халатно, когда столько внимания. Я вздохнул и посмотрел на остатки бумаг. Новый управляющий вместе с графом прибудут завтра, им еще дела передавать надо. Хорошо, что этим могут заняться люди из гильдии. На минуточку, часть которых так и останется в сфере управления города. Я улыбнулся тому, что решил сделать такую подлянку. Верны эти люди будут мне и дальше, так что я буду иметь некий контроль, чтобы не повторилось то, что тут было. Ну еще будут хорошенькие плюсы в продвижении гильдии в этом городе. Я облокотился на стул и задумался над тем, что происходило в течение недели. На следующее утро, после первого дня моего пребывания и всей хрени тут, отец прислал армию в помощь, для поддержания порядка и все тому подобное. Да не просто армию, он умудрился сообразить послать свою личную гвардию, оставив себя, считай, без защиты в столице. Я этот поступок оценил. Человек ставит королевство и его благополучие выше себя. Еще и разведка среди них затесалась. Потом пошла чистка, тихая и безжалостная. Туристы из города никуда не делись, и надо было все проводить, чтобы им не мешать. Проверялось все и вся. У меня волосы дыбом вставали, когда я читал доклады о местных трущобах. Хотелось просто спалить там все до основания и тем самым это все перекрыть. Для общения с графом и отцом мне выделили магический шар. Сколько о нем слышал, сколько фантазий было, а вышло разочарование. Это оказался просто шар, как у шарлатанок-гадалок моего мира. Посоветовавшись с графом и отцом, мы пришли практически к такому плану действий. Все трущобы убрать ко всем чертям и построить там все заново. Дело нелегкое и не быстрое, но это головная боль графа и его нового управляющего. По мешочку, что я спер у преступников, тоже мало, что было. Это оказались магические ядра, еще и низкого качества. Такие не под запретом и могут покупаться кем угодно. Их используют даже в украшениях. Единственное, что могло быть причиной, так количество. На том складе я видел много ящиков. Разумеется, на момент чистки склад был пуст. Зацепок нет, а проблемы это не мои. Пусть отец разбирается. Может, стоит забить на все и пойти отдохнуть? Спросила Мария. Сейчас она была в кабинете со мной одна и вела себя более чем расслабленно. Валялась и полдня дрыхла на диване. Была она в своем платье монашки. Что-то я запамятовал, а где Матильда? Славу кому-нибудь. Они довольно скоро перестали цапаться, и Матильда смирилась с новой подчиненной. А она весь день гвардии помогает и там до завтра будет. Не поднимаясь с дивана, пробормотала Мария. Ага, теперь о другом. Сколько за нами сейчас наблюдают? Я наконец с ней наедине, и у меня есть вопросы. Секунду. Она перешла из положения лежу и балдею в состояние сижу и делаю вид, что работаю. Пару раз кивнула и посмотрела на меня. Теперь мы одни. Хотела о чем-то поговорить? Да, о таких, как мы. Я множество косвенных доказательств находил о них, но ни одного упоминания. А книг я уже много разных прочел, и не нашел бы. Она удивленно на меня посмотрела. Они все спрятаны и под замок закрыты у всех. Все так плохо. Получается, я правильно делаю, что не афиширую про себя. Ну не совсем. Около тысячелетия назад о перерожденных знали все, и они были обыденностью. Отчего в этом мире практически все построено с их влиянием. Имена там чуть ли не всех стран, разные религии, государственный строй. Это как раз я и назвал косвенными. В свое время я голову ломал над этим вопросом. Ну не может быть столько схожего между мирами. Так вот, 1000 лет с небольшим назад объявился один урод с манией величия. Да еще и сильно одаренный уродец. Не буду вдаваться в подробности, но он воевал со всеми подряд и чуть не устроил трендец во плоти. И что же он натворил такого? Ну-у-у. Полностью обхватить ситуацию не смогу. Она задумалась. Вот про последствия тех событий скажу. Тебе же прекрасно известно про земли монстров. Погоди, эти земли непригодны из-за обилия монстров, подземельями, что их делают, и демонов. Я сильно удивился, что в этом мире есть подземелья. Когда изучил про этих монстров больше информации, вовсе шок словил. Подземелья – это особый вид монстров, что рождается на большой концентрации магии под землей. Я еще не знаю как, но эти твари перерабатывают землю вокруг себя, пока растут. Формы они обычно напоминают спирали и своим концом выходят на поверхность. Это касательно молодых подземелий. Есть и другие, более старые. После выхода на поверхность, подземелье начинает расти вширь под землей. Нередкость на своем пути встречает других и начинается своеобразная схватка. Выигрывает то, что старше и больше. Потом они то ли феромонами, то ли еще чем заманивают монстров и поглощают их. Впоследствии подземелья порождают кукол, беря различных поглощенных монстров. Такие монстры не имеют инстинктов и полностью подчиняются подземелью. Раз в год подземелье отпускает своих созданий и дает им волю, готовясь заманивать других. Этот период и называется миграцией монстров в народе. Ага, это все его рук работа. Могло и на всем континенте так быть. Вернула меня Мария из раздумий. И как его остановили? А никак, его свои же грохнули. Там дураков было немало, но и с рабочими головами были. Они прекрасно видели, что урод кукухой поехал и к чему все может привести. И с тех времен к попаланцам относится напряженно. Интересная история. Надеюсь, мне дадут изучить ее получше. Напряженно, она аж хихикнула. Не-е-е. Первые лет 300 их всех вырезали, стоило только задуматься и заподозрить. Мощно, но закономерно. Жестоко, конечно. Сколько так людей пострадало, ага. Потом постепенно начали забывать, так как их вырезали уже свои же, что смогли спрятаться и не раскрыться. И это закономерно. А сейчас как? Да кто его знает? Лучше не афишировать. Ты ведь догадался о местном маге, что источник и сделал. Он точно был из наших. Сказал то, что и так понятно. Точнее, он был японцем. Вы были знакомы? Возможно ли через Марию собрать людей способных? Нет, плохая идея. Чем больше перерожденных, тем больше вероятность на опасность. Были и общались. Своими нововведениями он выделялся. Он строил большие планы. Эти источники были для него только началом, а потом его убили. Значит, кто-то до сих пор следит. Это факт, не исключено. Так что ты это, сам давай завязывай с нововведениями. Перерожденные в королевской семье вызовет сильные волнения. А еще она не договаривает что-то. Вроде и говорит свободно, но явно что-то не то. Я это никому не сообщал еще. Раз признался в одном, то и остальное скажу. Тем более такие разговоры и ни с кем вести. Даже Матильда не знает. Я собираюсь отказаться от права на престол. Вон даже как, девушка сильно удивилась. Ну тогда все твои действия обретают новый поворот. Да это может немного сгладить углы, но не полностью. Старайся себя не раскрыть. Значит, буду соображать, как придумать что-то. Еще вопрос. После перерождения у тебя способности какие появились? Никаких. Я все своим трудом добивалась. Постой, у тебя что-то есть? Спалился. Есть. Я могу видеть немного информации людей. И какие ты видишь у меня? Она привстала и подошла к столу. Ты мне не поверишь, но я как-то еще не смотрел. Действительно позабыл. Мария. Раса. Человек. Выносливость. 15. Ловкость. 18. Интеллект. 28. Восприятие. 19. Навыки. Готовка. 18. Гений блюд. Безумный повар. Дарк магии земли. Дарк магии металла. Притворство. 11 уровень. Дарк магии огня. Слабый. Тихий шаг. 11 уровень. У Марии тоже характеристики не слабые. Навыков очень много в списке и части я там не знаю. Блин, даже моя способность отмечает у нее талант к готовке. Вот бы у нее навыка безумия убрать, и блюда были бы великолепными. Ну что там, ее любопытство просто распирает изнутри. Вижу, что ты маг земли, металла и слабый огненный. Это и вправду так. Я так поняла, ты не часто им пользуешься. А чего она так разочаровалась, то правильно поняла. Советую почаще. Мало ли что интересное увидишь, а может развитие какое есть способности, додумал я. Все может быть. Я глянул на остатки бумаг и поморщился. И вообще последую твоему совету. Ребенок я или нет, пойду в водичке покайфую. О, это хорошая идея. Я с тобой. Не, я один. Я уединяться могу сейчас только в туалете, и то чую, там за мной тоже присматривают как-то. Кажется, я надул щеки непроизвольно. Угу, присматривают. Так может я тебе помогу пар спустить, и глазками так хлоп-хлоп, обойдусь. Ты меня чую сожрешь, ну ты и бука. Ладно, прослежу, чтобы у тебя там минимум охраны было, а с ними там уже сам договаривайся. И на том хлеб. Я встал и довольно потянулся. Меня ждет водичка. Выйдя из кабинета, обнаружил Слукаш у дальних дверей. Хорошо Мария вписалась в коллектив, ничего не скажешь. По крайней мере, слуги ей уже подчиняются. Хорошего я человека на работу взял. Стоило им меня увидеть, и они поспешили ко мне подойти, для моего сопровождения. Я уже сам немного привык, что рядом всегда кто-то есть. Уточнил услуг, возможно ли сейчас пойти на источник. Получил ответ, что он в моем распоряжении в любое время. Ну и хорошо, когда подошли к дверям источника, велел никого не впускать и мне не мешать. Будет кто ко мне рваться, глушить на месте. с чистой совестью зашел в раздевалку. Ух, водные процедуры, я уже тут. По традиции умывания и обливания, поле которого я уже начал получать кайф, решил повторить еще раз и не пожалел. В этот раз в сам источник спускался более смело. Благодать была, до той поры, пока вслух не сказал. Потом пошли новые воспоминания о том, как я тут бывал за эту неделю и каждый раз бессовестно сбегал, как появлялись девушки, а появлялись они каждый раз. В первые дни было еще нормально. Я приходил, потом они приходили и я сбегал. Потом они стали хитрить и стараться меня переловить на подходе. Особенно Мария и почему-то Эмилия, что перестала сидеть и прятаться, а принимала процедуры сразу с нами. Хоть и от Марии она шарахалась. Оказалось, правда, что Мария над ней просто подшучивает, и она на самом деле не по девочкам. Это она мне прямо сказала. Дальше мои мысли перекатились, а воспоминания, связанные с Матильдой и моими попытками флиртовать. Даже сейчас я, кажется, немного покраснел. Первая моя попытка была на второй день. Матильда раскладывала мне еду, выполняя роль служанки, и я, выждав момент, погладил ей руку. Реакции не было, от слова совсем. Пришлось выкручиваться дальше. Следующей идеей было воспользоваться уже проверенным путем, что уже дважды мне помогал. Я попросил у Матильды помощи реализовать теорию на практике. В этом случае изучение женского тела, чем вызвал хохот Марии, снова было воспринято не так, как положено. Матильда, раздумывая, посмотрела на Марию, отчего я похолодел даже. Потом сказала, что сейчас все устроит, и вышла. Через несколько минут она вернулась, ведя Эмилию в слезах и со словами: «Молодой господин все равно видел твое голое тело». А дальше началась лекция устройства женского тела, различия от мужского. На Эмилию было трудно смотреть, она, видать, от стыда провалиться готова была, до того момента, пока лекция не сменила курс обучения. Матильда начала говорить, куда, как и чем лучше наносить удары, чтобы противника вывести из боя. Эмилия забыла прошлое состояние и переключилась на учебу, стала сама задавать уточняющие вопросы. Мария тоже перестала ржать и дополнила лекцию. Она говорила, как быстрее и больше всего нанести максимальное количество боли, если нужно, как можно скорее развязать язык. Второй блин вышел тоже комом. Третья идея пришла мне от самой Матильды. Она же считает меня ребенком малым. Вот пусть вспомнит об этом в другом плане, который позабыла. Я попросил ее помогать мне переодеваться. Она чуть не ляпнула, что я уже взрослый, но все же промолчала. Во время таких переодеваний я с помощью фантазии доводил себя до самого возможного перевозбуждения, что было проще простого. Вот тут были какие-то зерна, так как она потом начала перекидывать эту работу на других слуг, а сама находить себе работу. Я ликовал. Я наконец-то нашел хоть что-то. Только мелко и мало это, так что пришлось прибегать к таким манипуляциям, как обнимашки, во время стояка, поглаживание то тут, то там. Разок попробовал попу погладить, за что получил по рукам и выговор, что такое воспитанные дети себе не позволяют. Проще говоря, лед все же тронулся, но рука болела до конца дня. Оставалось сделать что-то эдакое, что можно назвать вишенкой на торте. Эта самая вишенка произошла прямо тут, в этом горячем источнике. Матильда и Мария сели, как обычно, рядом со мной, одна по обязательству, а вторая, чтобы поугарать надо мной. А я возьми и во время разговора в воде положил ей руку на колено. Что-то типа случайно. Эффекта не было никакого. Пришлось спустить руку чуть ниже. Результат был тот же. Она это просто игнорировала. И игнорировала она до тех пор, пока моя рука не оказалась на самом начале ноги. Дальше просто двигать никуда было. Я от прикосновения с зоной бикини сам в ступор ушел и замер. Матильда же сделала единственный правильный выход, попробовала отодвинуться. Только в растерянном состоянии, голова не особо думает, а тело не вспоминает, что находится в воде. Она облокотилась рукой об дно и думала использовать как опору. Угу, ага. У нее руку соскользнула, и она наоборот ко мне пододвинулась по итогу. В следующие секунды мы были как две статуи, только красные. Мы оба осознали, где именно оказались мои пальцы. Помнится, мне лекари долго старались вправить и залечить челюсть, ну так мне рассказали. Просто от пощечины Матильды я потерял сознание и хорошенько так подлетел. Смех и грех, а вот кол от воспоминаний стоит. Так Мария пообещала, что сейчас будет минимум охраны. Еще что с ними, сам договариваться буду, если меня припрет. Думаю, стоит начать переговоры. Да и ну вас всех в баню. Мне нужно спускать свои потребности в конце-то концов. Я поднял голову. Сколько вас там? Задал я вопрос в никуда, но меня точно услышали. «Я одна, ваше высочество», — ответил мне молодой женский голос. «Сделай мне услугу, отвернись и заткни уши. Просить уйти бесполезно». Пробовал. «Даже под угрозами не уйдут. Возможно, я могла бы вам помочь?» «Никаких возможно. Я человек, который для этих нужд статусом не пользуется. А если бы я и без статуса хотела, а в принципе, что я как девушка на базаре ломаюсь, давно ведь замечаю и притворяюсь, что не понимаю, что как минимум мои слуги очень даже сами не против. Взять Марию, шутит, шутит, провоцирует, но по глазам видно желание, а не озорство. Или эти случаи с непонятными действиями служанок по ночам, что я не понимаю, чем они там на стуле занимаются, глядя, как я сам озорую мельком. Так что это у меня не желание девок портить, а сам ломаюсь».